Я считал невозможным ни первое, ни второе. Значит, Кенни Бейст отпадает. Тогда кто же? Кто? А больше я никого не мог представить, поэтому снова вернулся к ним. Ларри, Сьюзен, Хони, Харли, пилоты Полиплейн, Кенни Бейст. Я перебирал все возможности, рассматривал их сверху, снизу и с боков. Никаких результатов. Тогда я сварил кофе и пошел спать. В 4 утра я проснулся, потому что луна светила прямо в лицо. И один факт застучал в голове, будто маленький молоток. Рассмотрим его сверху, снизу и с боков. Переберем все возможности снова. Начнем с самого низа. Я начал снизу. И ответ рос как на дрожжах. Я не верил сам себе. Это было так чертовски просто. Утром я заказал разговор с давно потерянным из вида кузеном и 2 часа спустя поговорил с ним. А затем, ожидая, что меня пошлют подальше, все-таки позвонил в следственную комиссию. Высокого вежливого следователя не было. Они сказали, что он перезвонит мне позже. Когда он позвонил, Харли летал с учеником, а Хони на своей башне отвечала на звонки. Она пулей влетела в комнату для команды, где я писал отчет о вчерашних полетах. «Вас вызывает следственная комиссия. Что вы опять натворили?» «Это всего лишь старая бомба», — успокоил я ее. «Ух!» Когда я взял трубку, она слушала наш разговор у себя на башне. «Хони», — сказал я, — «отключитесь». «Простите», — не понял следователь. Хони хихикнула, но трубку положила. Я слышал щелчок. «Капитан Шор?» — голос звучал укоризненно. «Да». «Вы хотели поговорить со мной?» «Вы сказали, если я что-нибудь надумаю о бомбе...» «Да-да», — голос заметно потеплел. «Я подумал о передатчике, который может привести ее в действие». «Да?» «Какой величины должна быть бомба?» — спросил я. «Взрывчатое вещество, порох, приемник, соленоид, провода...» «По-моему, очень небольшой. Бомбу можно упаковать в плоскую коробку 7 на 4 дюйма и 2 дюйма высотой, вероятно, даже меньше. Чем плотнее все упаковано, тем сильнее будет взрыв. И какой величины должен быть передатчик, чтобы послать, допустим, 3 разных сигнала? В наши дни совсем маленьким. Если размер имеет значение, то, наверное, с колоду карт. Но в данном случае передатчик мог быть и больше. Вы, конечно, знаете, чтобы удвоить силу сигнала, надо вчетверо увеличить силу передатчика». «Да, приношу извинения, что подхожу к делу издалека, но я хотел убедиться и проверить себя. Потому что, хотя и не знаю почему, но достаточно уверен в том, когда и кто». «Что вы сказали?» У него перехватило дыхание. «Я сказал...» «Да-да», — перебил он меня, — «я слышал». «Когда? Так когда?» «Бомбу принесли на борт Уайт-Уолтами, а в Хейдеке забрали и подложили снова в Хейдеке». «Что вы имеете в виду? Бомба появлялась на борту вместе с одним из пассажиров. С кем?» «Кстати», — заметил я, — «сколько такая бомба может стоить?» «О, 80 фунтов. Нетерпеливо ответил он. «Кто?» «И нужно быть хорошим специалистом, чтобы сделать ее. Если человек привык иметь дело с взрывчатыми веществами и кое-что знает о радиотехнике, этого достаточно». «Да, я тоже так подумал». «Послушайте», — взорвался он, — «послушайте, перестаньте, прошу вас играть в кошки-мышки. По-моему, вам нравится дразнить следственную комиссию. Не могу сказать, чтобы я хотел упрекнуть вас в этом, но не будете ли вы любезны, наконец, сказать мне, у кого из пассажиров была бомба?» «У майора Тайдермена». «У майора...» Я услышал, как он громко втянул в воздух. «То есть вы хотите сказать, что бомба не опустилась на приводы руля высоты и не создала трение, которое и заставило вас приземлиться? Вы хотите сказать, что майор Тайдерман, сам того не зная, весь день носил ее на себе? Я правильно вас понял?